Как угодно представлял себе Гарри встречу с ненавистным Зельеваром, но только не так. Закутанный в мантию-невидимку, оттертый задом Снейпа в угол к перилам, юный маг слушал его перепалку с охраной. Снейп всех отругал, заставил отскрести от пола вестибюля останки Амикуса, свернуть их в трубочку и отдать безутешной сестре, которая от горя и алкогольного отравления не могла ни на ногах стоять, ни рыдать о своей потере, а только тупо икала и мотала головой, как лошадь, отгоняющая муху. Все это время Гарри боролся с искушением врезать по Снейпу каким-нибудь заклинанием, а потом перебить охрану и скрыться под покровом ночи. Звучало куда как круто, а на деле он врежет, а завтра все свалит на учеников и расправится с наиболее неугодными. Ладно, для очистки совести Гарри приставил палочку к спине Снейпа, намекая, что он готов пустить ее в ход. Тот несколько раз бесцеремонно пытался отвести ее, но парень упорно вновь тыкал его под ребра. Наконец, все стражи разошлись по поручениям директора, и они остались на лестнице вдвоем. «Поттер, что вы себе позволяете? У меня весь бок в синяках. Уберите вашу щепку немедленно. Наличие волшебной палочки еще не делает из придурка волшебника. Зато наличие на плече черной метки превращает мага в пожирателя и убийцу. Не говорите о том, чего вы не понимаете. Какого черта вы притащились сюда? Торчали бы в своей сракушке или где вы там отсиживаетесь? Темный лорд ищет вас по всей стране, а вы сами лезете ему в пасть. У меня появились к вам вопросы, и я не уйду, пока вы не ответите мне на них. Вы самонадеянный наглец, Поттер. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Убирайтесь тем путем, которым пришли. Надеюсь, Кэрроу вы скинули не магией. Он сам упал. У вас все происходит само. Учителя сгорают сами. Василиски сами дохнут, как мухи. Преступники на гиппогрифах сами улетают. Снитчи в рот сами лезут. Тетушки в дирижабль тоже сами превращаются. Вы всегда ни при чем. Не так ли? Вы меня не собьете, Снейп? Извольте добавлять, сэр. Я не студент. Точно. Вы совершеннолетний недоучка, Поттер. И все же я скажу, если я не пойму, что происходит, мне придется уничтожить портрет Альбуса Дамблдора. Вы с ума сошли. Так вы будете говорить, или я пошел? Дементор, вас побери, идите за мной. Только тихо. Шелест мантии Снейпа, сырость подземелий, влажные липкие стены. Странной дорогой они идут. Скрип двери, свежий воздух. Они вышли из замка, спускаются вниз. Похоже, озеро близко. Что это белеет слева? Гробница Дамблдора. Зачем они сюда пришли? Со времени погребения директора на склоне остались скамьи. Снейп сел на одну из них. Делает приглашающий жест. Это скорее угадывается. Ну что ж, присядем. Палочку на него нацелим. В темноте этого не видно и хорошо. В замке кругом уши, в том числе и в кабинете директора. Любая картина или доспех может оказаться детектором нежелательных разговоров. Спрашивайте скорее и убирайтесь. Меня могут позвать в любой момент. Мне известно, что Дамблдор не умер. Как вы сумели всех обмануть и для чего это было нужно? Я никого не обманывал. Дамблдор жив. Портрет — это имитация жизни. Слепок, оставивший землю души. Сколько их? Портретов Дамблдора? Не знаю. В министерстве есть? Не думаю. Министры никогда не ладили с ним. В Мунго? Он не врач. В конференции магов? Это организация представительская. Она собирается в разных странах. Постоянного здания нет, значит, нет и портретов. То есть портрет один. Выходит, что один. Куда он тогда с него уходит? Не знаю. Хорошо. Портрет может проводить сеансы или гелеменсы, или нечто подобное? Бред. Портрет может подчинять себе людей, заставляя их что-то делать помимо их воли? Откуда вы это взяли, Поттер? Вы убивали Альбуса Дамблдора? Вы же видели это своими глазами. Вот именно. А я все думаю, что же я видел? Убийство или спектакль? И мне все больше и больше кажется, что это был спектакль. Как вам будет угодно. Вы, как всегда, весьма оригинально трактуете увиденные вами события. Если вы убийца, странно, что вы меня не боитесь. А что вы мне сделаете? Щекоткой уморите? А вы спросите у Малфоя, Беллатрисы, Крэбба, Скиттер и прочих прислужников Змеелицева. Они, может быть, расскажут вам, что я могу сделать. Значит, это были все-таки вы. Медленно произнес Снейп, внимательно вглядываясь в Поттера. Мальчишка вырос и возмужал, и никакого безумия в его речах не просматривается. И держится он иначе, как бы с сознанием своей силы и пониманием необратимости ее применения. Так он сейчас всерьез решал, убить меня или нет. Дошло до Зельевара. Значит, он очень многое узнал и еще о большем догадывается. Главный вопрос у него о Дамблдоре. Ну еще бы. Только поверит ли он, что для меня это тоже самый главный вопрос? «Значит, это все-таки вы», — повторил Снейп уже утвердительно. «Да, нам надо поговорить, но не здесь и не сейчас». «Где вы живете?» «Впрочем, я догадался. Выселили Малфоев?» «Что у вас там теперь на месте их замка?» «Надеюсь, что-нибудь получше, чем свинарник Уизли?» «Мне хватает». Гарри решил ничего не уточнять. «И вы не ответили на мой вопрос». «О Дамблдоре?» «Я был уверен, что убиваю его. Причем, заметьте, по его просьбе. Но больше я в этом не убежден». «Уверен, но не убежден». «Вот почему вы никогда не станете Зельеваром, Поттер. Вы не понимаете тонких нюансов. Я был уверен директором, что убиваю его. Но теперь, анализируя происходящее, а также различные его детали, я не убежден, что он действительно погиб. Вы поняли меня?» «Как ни странно, да. На чьей вы стороне?» «Вы поверите мне на слово?» «Поверю. Попробую поверить». «Сейчас на своей собственной. Интуиция подсказывает мне, что от победы над Темным Лордом мне ничего хорошего ждать не приходится. Но и в мире, которым он будет править в случае выигрыша, мне тоже делать нечего». «Странно, и я на своей стороне. Но из других побуждений. Мне нужна победа над Темным Лордом, но не по сценарию Дамблдора». «Чем же вам так досадил наш любезный директор?» «Как ни странно, тем, что остался жив». «Вам не угодишь». «А откуда, позвольте спросить, у вас такая магическая мощь? Сначала я думал, что это шуточки директора, но теперь понимаю, что был неправ. Верно?» «Мне, скажем так, кое-кто помог». «Черт, Поттер, я не знаю в этом подлом мире ни одного мага, который сделал бы это даром. Кому вы продались? У этого кое-кого фамилия есть?» «Есть. Но заметьте, что я не получил ответ на свой вопрос». «Разве? Что вам непонятно, Поттер? Я убил Дамблдора по его просьбе. Он молил, чтобы это сделал не Драко Малфой. Заклинание я применил настоящее. Труп директора был подлинный. В этом я убедился на похоронах». «Вы были на похоронах?» «Да, на мне было дезиллюминационное заклинание, я стоял у озера». «И что, интересно, вы чувствовали?» «Удовлетворение от хорошо выполненной работы, Поттер. Не будьте идиотом. Тогда у меня было лишь чувство потери. Сомнения пришли позже». Снейп схватился за предплечье и прошипел: «Под мантию-невидимку быстро и не глупите, Поттер. Погубите детей. Лорд сейчас будет здесь. Я должен его встретить. Сидите тут. Обычно мы беседуем в замке около получаса, и он уходит. Я сообщу вам, когда вы сможете лезть в ваш подземный ход». Снейп сорвался с места и левитировал в сторону главного входа. Смотрелось красиво. Это был явно не мобилокорпус с локомотором пополам. Заклятие левитации. «Ладно, теперь Гермиона в Мэннере. Будем надеяться, что Кикимер уже принес все вещи девушке, включая ее радикюльную библиотеку. Разберемся. Хватит задницу на метле мозолить. Надо летать красиво, как Снейп». «Наверно. Поэтому Зельевар на памяти Гарри никогда не брал в руки метлу. Низший уровень полета с использованием посредника его уже не привлекал». «Это кто там сюда идет?» «Ага, двое. Один услужливо несет перед вторым на палочке огонек люмоса. Другой высокий, худой, завернут в черный плащ. Глаза багровые светятся. «Да это же Волдеморт! Надо быстрее прятаться!» Гарри тихонько отбежал в сторону и присел за гробницей директора. Голоса приближались. Темный лорд, шипя, что-то говорил Снейпу, не беспокоясь о чужих ушах. Видимо, место казалось ему полностью надежным. «Северус, ты сегодня будешь свидетелем триумфа своего господина. Я искал долгих 2 года. Я допрашивал Григоровича и искал Нумингард по всей Баварии. Я вырвал у старика Гриндевальда признание и убил его. Я стою в шаге от величайшего могущества». «Я счастлив, мой господин, что ваши усилия увенчались успехом». «Смотри и восхищайся! Бомбарда!» Крышка гробницы взорвалась и разлетелась мелкими кусочками. Гарри оглох от грохота и в придачу получил куском мраморной плиты по голове. Мантию-невидимку снесло с него куда-то ниже к озеру. Снейп, громко закашлявшись, немедленно погасил огонек на палочке. «Свет, Северус, свет! Ты должен это увидеть, чтобы рассказать другим слугам, а они своим потомкам, ибо на подобные события истории щедра не бывает. Свет, Северус!» Гарри отчаянно шарил руками по жухлой траве, пока, наконец, не зацепил невесомую мантию. Едва он накинул ее на себя, как огонек на палочке Снейпа вновь зажегся. Волдеморт застыл над гробницей, как изваяние. Глаза его были прикованы к савану, закрывающему останки Дамблдора. Диким отчаянным взглядом Снейп окинул освещенное люмусом пространство и, никого не заметив, выдохнул с облегчением. «Этот жалкий маглолюбец, покровитель сквибов, не понимал и не мог воспользоваться силой, которая была в его руках. Моя магия не случайно противилась открытому поединку между нами. Он не мог противостоять мне, но сильнейший артефакт, которым он владел не по праву и не по промыслу судьбы, был опасен. Его палочка, старшая палочка, та, которую он забрал хитростью у Геллерта. Он унес ее с собой в могилу, но она будет служить мне, лорду судеб Волдеморту. Будет служить вечно. Ацио, старшая палочка, ты сопротивляешься? Точнее, сопротивляется мертвая плоть твоего побежденного хозяина, но я возьму тебя силой». Волдеморт сорвал скорбные покровы, обнажив голову, грудь и скрещенные руки мертвеца. Это было тело Дамблдора. Гарри уже ничего не понимал. Он был уверен, что гробница окажется пуста. Тяжелые миазмы тления наполнили ночной воздух. Темный лорд бесцеремонно зашарил у трупа на груди и извлек из-под скрещенных рук, покрытую слизью и плесенью, палочку бывшего директора. «Вот она, Экскуро, вот она!» С кончика палочки посыпались слабые искры. «Надо закрыть этот рассадник гниения», — усмехаясь, сказал Волдеморт. «Думаю, новая палочка справится с этим играючи». Он взмахнул добытым артефактом. Гарри с ужасом узнал восстанавливающее заклинание. Оно не работало. И не могло. Разрушение после бомбарды таким слабым заклинанием и простой палочкой не исправить. А ведь Элевандер предупреждал его, что старшая палочка без магического контракта служить не будет. Сейчас лорд поймет это, и Снейпу крышка. Лорд убьет его как свидетеля своего провала и начнет поиски заново. Гарри в панике прошептал «Репаро», наставив свою палочку на гробницу. Туча пыли взметнулась с травы. Кусок плиты, на котором сидел парень, бесцеремонно стряхнул его и полетел к постаменту. Снейп увидел, как неприкрытые мантии и ноги Поттера мелькнули в воздухе и закрыл глаза от ужаса. «Вот видишь, Северус!» — ликующе вскричал темный лорд, разглядывая восстановленную гробницу. «Простейшие заклинания приобрели исполинскую мощь. Только почему была задержка?» «Ваше темнейшество, новой палочке надо привыкнуть к своему господину. Вот она и слегка медлит. Невербальные чары, видимо, преждевременны. Если пробовать, то пока только вербальные и, возможно, позже». «Нет, Северус, я хочу испытать ее по-настоящему, чтобы знать, что при большом скоплении моих слуг она не подведет. Но ты прав. Поначалу колдовать придется вербально». Снейп мысленно схватился за голову. Он уже почти все понял. Палочка в руках лорда не работает. Это Поттер собрал сейчас гробницу с помощью своей палочки, которую раздобыл Мерлин знает где. Мальчишка вроде все понимает, но сможет ли он и дальше подыгрывать лорду? А может, крикнуть ему, чтобы он тут же и размазал этого ублюдка Змеелицева? А что, крикнуть про Змеелицева? Лорд сразу не поймет, а Поттер может и сообразить. А что дальше? Пожиратели хлынут в Хогвартс искать лорда, пытая и убивая направо и налево. Нет, надо спровадить его темнейшество. Не заовадить, а именно спровадить. Чучело зеленоглазое. На тебя вся надежда. Зеленоглазое чучело, закутанное в мантию-невидимку, застыло в страшном напряжении, ожидая следующей выходки Волдеморта. Она не заставила себя долго ждать. «Агуаменти!» Лорд направил палочку на озеро. «Твою мать, что угодно, только не это! Как я буду имитировать струю воды из его палочки? Идиотизм! Грохнуть тебя нахер и занять круговую оборону! Ребят всех из Хогвартса переправить в Мэннер, разместимся как-нибудь. А там, глядишь, взрослые дяди придут на помощь и прижмут хвост пожирателям. Вот только крестражи. Стоп, идея. Акцио вода, мысленно завопил Гарри. Озеро вздыбилось вертикальной стеной и двинулось к гробнице. Лорд, отскочив, сделал пас, без сомнения обозначавший фините. Фините, продублировал невидимый помощник лорда, и вода рухнула обратно в ложе озера. «Ты видел, Северус, ты видел?» Завопил Волдеморт от восторга. «Палочка для выполнения приказа такой мощности призвала воду из ближайшего водоема. Не было бы его, она бы и океан вычерпала. Вот это мощь! Вот это я понимаю! А если соединить эту мощь с моим мастерством?» «Я в восторге, господин!» простонал Снейп, вытирая с лба брызги воды, перемешанные с крупными каплями холодного пота. «Обсуши меня, а то я боюсь поджариться!» — весело приказал Волдеморт. — Эту палочку надо объезжать осторожно, как горячего скакуна. Ты прав, не все сразу. Проводи меня, я в резиденцию. Погоняю Нотта за безделье. Все, что ты видел, тайно, никому ни слова. Я продемонстрирую старшую палочку через пару дней, когда соберется внутренний круг. Заодно пополним его ряды. — Повинуюсь, мой господин. Разрешите осветить вам дорогу. Вам лучше пока спрятать старшую палочку, мало ли что. Ты прав, Снейп, проводи меня до ворот. Слушаюсь, мой лорд. Они удалились, и за изгибом озера погас огонек люмоса на острие палочки Зельевара. Гарри застучал зубами от холода. Две насквозь пропитанные водой мантии облепили тело ледяным компрессом. Подгореть он боится. Это я боюсь подгореть. Меня осушить надо, а не этого придурка красноглазого. Пока Снейп придет, в сосульку превращусь. Бррр. Однако тот вернулся очень быстро. Споро влил в рот Гарри пузырек бодроперцового зелья и просушил его мантию. «Скорее! Скоро рассветет. Куда вам?» «На 9-й этаж». «Не пойдет, там полно стражников. Новые несчастные случаи мне не нужны, а то заподозрят учеников». «Выйдите через ворота под своей мантией. Охранников я усыпил. Скорее, Поттер, скорее. Как вы понимаете, у меня считанные часы, чтоб что-то сделать. Лорд скоро призовет меня и будет разбираться, почему палочка не работает. Он далеко не глуп и может все понять. И тогда меня ждут допрос и смерть. А если я скроюсь, пострадают чуждые лорду факультеты Хогвартса. Вы можете что-нибудь предложить?» «Могу. У меня есть замок, где все поместятся». «Как они туда попадут?» «Порталами. Но отправлять я буду сам». «Не доверяете?» «Правильно делаете. И я соберу всех ваших в выручай комнате и заблокирую их там силами дружины Слизерина. Единственный выход оттуда в кабанью голову. Хозяин этого кабака Аберфорд, брат Дамблдора. Но Альбуса он не любит и даже после смерти его не жалует». Думаю, ему можно доверять. Вот оттуда и отправляйте ребят к себе. Или ищите другие варианты. Мне предложить вам больше нечего. Я подумаю. Непривычно слышать от вас это слово, Поттер. Ничего, привыкайте. Связь? У меня есть сквозное зеркало. Давайте. Гарри вытащил палочку, наставил на зеркальце и произнес. Поттер Мэннер Хогвартс. сунул его обратно обалдевшему Зельевару. «Сутки продержитесь?» «Постараюсь. Удачи, сэр». Гарри вышел за ворота и беззвучно апарировал. «И тебе удачи, зеленоглазый». Не думал, что смогу заставить себя произнести эти слова.